Часть первая. Июль 2002 год. Где-то между Приленским плато и Центральной Якутской равниной. Я не феминистка, не умею, не хочу и никогда не буду. Надоело ежедневно любоваться полосой спецназа, венчаемой голой скалой, не говоря уж о попытках ее преодолеть. Однако приходится это делать. Вид в окне незыблем. Райское местечко – тренировочный лагерь спецназа МЧС. Три жилые пятиэтажки, клуб, санчасть, материальный склад. Рычащий аэродром – спортивный городок. Чуть поодаль – госпиталь. Упомянутая полоса как часть учебной базы. За сопками – стрельбище. За стрельбищем – дорога в ад. Лабиринт в пещерах, наводящий панику на курсантов-новичков. И я, за каким-то фигом, зависшая между двух сопок. Круглая сирота, недоучка из медицинского, жена инструктора по выживанию, сосланного в Якутию. Когда-то это место называлось воинской частью, но с тех пор утекло почти полтора десятилетия. Армию били и унижали. От важного звена в цепи ракетных войск стратегического назначения остался лишь свинарник. Местные якуты после ухода военных взяли на прокорм недорезанных чушек, сотворив тем самым небольшое продовольственное чудо. Вокруг этого жизненно важного подразделения и начал возводиться летом 1999 года учебный центр уважаемого министерства. Якутов прогнали, строение отремонтировали, завезли контингент. Говорят, на параде побывал лично Сергей Кужегетович, одобрил начинание и пообещал помочь. А может, и не было здесь никакого министра? Так, красивая легенда. Вода в этот день отсутствовала, меняли трубы в подвале. Я занималась сухой чисткой посуды, когда в дверь влетел Борька Липкин, инструктор из третьего отряда. С утра он, кажется, хвастал, что выбил выходной. «Рахманова не было?» – выпалил Борька. «И тебя бы не было», – невозмутимо ответствовал я. «Да вот, явился». «Понял», – сообразил Борька. «Спасибо». И смылся. Не успел я поменять тарелку, как он возник вторично. Черные очки на идеальном римском носу озадаченно блеснули. «А чего это ты делаешь?» «Посуду мою», — объяснила я, обдирая ножом последнюю алюминиевую плошку. «Больным шевелиться нельзя, они заразные». «Понял», — неуверенно повторил Борька, «хотя и не совсем». Потом помялся и добавил. «У меня такое ощущение, Даша, что будут проблемы». Самолет под Ханангой навернулся и снова убежал. Я устало посмотрела в окно. Пейзаж за рамой надоел до чертиков. Макет подорванного дома и фигурки в камуфляже, ползающие по веревкам. Посуда кончилась. Задрапировав бытовой уголок, я вернулась к изучению труда Бориса Акунина «Статский советник». Наша библиотека пополняется раз в пятилетку. Времени – вагон. Двое больных, находящихся под моим патронажем, спали в палате. Одного из них я должна была уколоть через 2 часа, другого – после ужина. На мой непросвещенный взгляд, курсант Онищенко просто симулировал пищевое отравление, чтобы увильнуть от тактических занятий. Культурная жизнь на этой зоне разнообразием не отличалась. Пойти некуда. В клубе в 30-й раз 30-го уничтожить. В магазине всего битком. Но для кого стараться? До ближайшего города 600 миль. Друзей ни одного. Круг общения – 5 особ из числа жен инструкторского состава. И тема разговора в этом месяце одна. Как супруга инструктора Гречкина переспала с зампотехом Кравченко, а Гречкин в порядке вендетты переспал с поварихой. Соседи неразговорчивы, собаки запрещены, любовника не нажила. Муж до полуночи бегает по сопкам, выживать там кого-то учит. От изящного слога Бориса Акунина меня отвлекли громкие звуки. Кто-то проскакал по коридору. Потом вернулся, грозно кашлянул и распахнул дверь. Переспелая мадам Зоя Мартыновна Калистратова, тяжелая во всех отношениях, дело производительница при директоре учебного центра Рахманове. «Липкин был?» – грозно спросила она, прижимая к персям коленкоровую папочку. Я удивленно подняла голову. «А разве он болен? Но ведь где-то он должен быть!» С убийственной логикой ответствовала Зоя Мартыновна и побежала дальше. Я закрыла глаза. Исходя из замкнутости круга, следующим должен появиться сам Рахманов и спросить, не видела ли я Зою Мартыновну. А то ему надо срочно отпечатать донесение в центр, а самому это делать не позволяет положение. Через плац в гробовом молчании протопала колонна курсантов. Каждый день в одно и то же время колонна возвращалась с тактических занятий, а я, как классическая русская баба, их жалела. В курсанты набирали добровольцев, отслуживших срочную. Обучение – год, опрятные казармы – отпуск. Выжимали из них все соки. Как в воду глядела. Дверь в санчасть в третий раз заскрипела, и в проеме образовался Игорь Евгеньевич Рахманов – герой России, заслуженный работник МЧС и глава учебного центра. Мужественный, харизматический мужчина. «Ой», — сказала я, — «здравствуйте. Вы ищете Зою Мартыновну?» Она была 5 минут назад, спрашивала Липкина. «А Липкин был до этого, спрашивал вас». «Дарья Михайловна, зайдите ко мне через 10 минут», — сухо распорядился Рахманов. «И переоденьтесь, пожалуйста». Дверь захлопнулась. Кошки заскребли на душе.